Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Шаста, как зачарованный, глядел в огромные глаза коня, и его собственные глаза от удивления стали почти такими же большими. «Как же ты научился говорить?» — воскликнул он. «Тише! Зачем кричать?» — остановил его конь. «Кто научил?» «Там, где я родился, почти все животные говорящие». «Где же это?» — спросил Шаста. «В Нарнии», — произнес конь. «В счастливой стране Нарнии, в краю поросших вереском гор, чистых полноводных рек, извилистых долин, мшистых пещер и горных лугов, в краю густых лесов, наполненных звоном молоточков гномов. А какой в Нарнии душистый воздух! Один час жизни там лучше, чем тысяча лет в Калармине». И он закончил свою речь тихим ржанием, очень похожим на вздох. «Как же ты попал сюда?» — спросил Шаста. «Меня украли. Или, если тебе это больше нравится, взяли в плен», — отвечал конь. «Я был тогда всего лишь глупым жеребенком. Мать предупреждала меня, чтобы я не забредал на южные склоны гор в Арчинланд, но я ее не слушался. И, клянусь гривой льва, поплатился за свою дурость. Уже много лет провел я в рабстве у людей, скрывая от них истинную свою природу и притворяясь таким же бессловесным и неразумным, как их кони». «Но почему же ты сразу не сказал, кто ты такой?» «Даже с самого начала я был не настолько глуп. Стоит людям узнать, что я умею говорить, и они начнут показывать меня на ярмарках и сторожить тщательнее, чем обычно. И тогда пропадет единственная моя надежда на избавление». «Но почему?» — начал было Шаста, но конь прервал его. «Подожди», — сказал он. «Нам нельзя тратить время на праздные расспросы. Ты хотел узнать о Тархане, моем хозяине. Так вот, он плохой человек. Со мной он обращается вполне сносно, потому что такой хороший боевой конь, как я, стоит очень дорого. У него хватает ума не губить меня скверным обращением. Но вот с людьми... Тебе лучше умереть сегодня же ночью во сне, чем войти рабом в дом этого человека». «Тогда я убегу», — пробормотал побледневший Шаста. «Да, это будет лучше», — согласился конь. «Но почему бы тебе не убежать вместе со мной?» «А ты тоже хочешь бежать?» — спросил его Шаста. «Да, если ты согласен бежать вместе со мною», — отвечал конь. «Это редкая удача для нас обоих. Ты же понимаешь, если я убегу без всадника, всякий, кто меня увидит, подумает, это потерявшийся конь, и начнет меня сразу же ловить. А если со мной будет всадник, у меня появится шанс пройти через всю их страну. Поэтому ты можешь очень помочь мне. Но если ты убежишь один, подумай, далеко ли ты уйдешь на этих твоих нелепых человеческих ногах. Глупее ничего не придумаешь, вот что я думаю о таких ногах. Тебя нагонят и поймают в два счета. Но со мною ты уйдешь от любой погони. Значит, я могу помочь тебе. Надеюсь, ты умеешь ездить верхом». «Конечно», — сказал Шаста, — «я часто езжу верхом на нашем осле». «Верхом вот на нем?» — фыркнул конь с выражением крайнего презрения. И он хотел еще что-то добавить, но вместо слов у него получилось резкое отрывистое ржание. «Это ты называешь верхом?» Говорящие лошади, когда сильно рассержены, всегда начинают говорить с сильным лошадиным акцентом. Успокоившись, конь продолжал. «Короче говоря, ездить верхом ты не умеешь. Это серьезное препятствие для наших планов. Когда мы отъедем подальше, мне придется научить тебя этому. Но, надеюсь, хоть падать-то ты можешь?» «Ну, упасть сумеет каждый», — сказал Шаста. «Нет, я спрашиваю не о том, сумеешь ли ты свалиться на землю, а о том, сумеешь ли ты потом сразу встать на ноги, не реветь, и снова влезть, и снова упасть, и снова встать, и снова влезть, и не бояться, что упадешь снова». «Я постараюсь, постараюсь», — неуверенно промямлил Шаста. «Бедный детеныш», — сказал конь уже мягче, — «я и забыл, что ты еще же ребенок. Со временем я сделаю из тебя превосходного всадника. Но вернемся к нашему теперешнему положению. Нам нельзя пускаться в путь, пока те двое в хижине не уснут. Чтобы не тратить время понапрасну, обговорим наши планы. Мой Тархан сейчас держит путь на север, к огромному городу, который они называют Ташбаан, ко двору их Тисрока. Послушай, Шаста был поражен тоном, каким конь произнес это слово. Ты забыл добавить, да живет он вечно. Зачем? — возмутился конь. Я свободный нарнианин. Почему же я должен говорить так, как говорят рабы и дураки? Я же не хочу, чтобы он жил вечно, и знаю, что не будет он жить вечно, желая я этому ему или не желай. А ты, как я вижу, тоже с нашего вольного севера, поэтому пусть в наших беседах с тобой больше не будет этого рабского южного языка. Так вот, как я уже сказал, мой хозяин держит путь на север в Ташбаан. Значит, нам лучше бежать на юг. Ни в коем случае, — отрезал конь. Видишь ли, он считает, что я такой же немой и неразумный, как все их кони. А если бы я и в самом деле был таким, то, оказавшись на воле, я пошел бы назад домой, к своему стойлу в своей конюшне, то есть к его дворцу, который к югу отсюда, в 2 днях пути. Ему никогда не взбредет в голову, что я могу сам отправиться на север. Ну, а если не найдет меня дома, то решит, что кто-то из той деревни, что мы недавно проехали, выследил меня и украл. «Ура!» — воскликнул Шаста. «Значит, на север! Всю жизнь меня тянуло на север!» «Разумеется!» — ответил конь. «Так и должно было быть. В тебе говорила вольная кровь северянина. Только не надо так громко кричать об этом. Впрочем, мне кажется, им пора уже было заснуть. Я подкрадусь и гляну», — сказал Шаста. «Хорошая мысль», — одобрил конь, — «только осторожнее, чтобы не заметили». Теперь уже совсем стемнело, и воцарилась тишина, нарушаемая только плеском воды у берега. Но Шаста почти не замечал этого шума, так как тот преследовал его день и ночь всю жизнь. Он подошел к дому и увидел, что света уже нет, а когда прислушался, то не различил ни звука. Он свернул за угол к единственному окошку, и спустя минуту уловил знакомый звук, громкий с присвистом храп старого рыбака. С каким-то странным весельем мальчик подумал, что если все сложится хорошо, никогда уже больше не услышит он этого храпа. Затаив дыхание, Шаста прокрался по траве назад к стойлу ослика. Сейчас он почувствовал и некоторую грусть, но радость была все-таки сильнее. Он нащупал на стене стойла место, где был спрятан ключ. Отпер дверь, нашел в темноте седло и другое убранство коня, оставленное хозяином на ночь в стойле. Нагнувшись, мальчик поцеловал ослика в нос. «Прощай», — сказал он, — «жалко, что нельзя взять тебя с собой». Ну, наконец-то, — успокоился конь, когда Шаста вернулся к нему. А я уже начал думать, не вышла ли какая-нибудь заминка. «Я забрал из стойла твои вещи», — сказал Шаста. «Объясни, как их на тебя надеть?» За несколько минут мальчик снарядил коня, причем он больше всего боялся нечаянно звякнуть сбруей, а конь все время приговаривал. «Эту подпругу надо затянуть потуже. Застегни ее на пряжку, она должна быть где-то ниже. Подтяни стремена покороче, себе по росту». Когда приготовления закончились, конь добавил: «А теперь запомни, удила, так и быть, пусть останутся, но только для видимости. Все равно ты не умеешь ими пользоваться. Привяжи их сразу к луке седла. Да не затягивай, сделай свободнее, чтобы ничто не мешало мне поворачивать голову. И ни в коем случае не прикасайся к ним». «Тогда зачем же они?» «Для того, чтобы направлять меня», — отвечал конь. «Но в нашем путешествии я сам буду решать, куда нам идти. Поэтому держи руки от них подальше. И еще прошу тебя, не хватайся за мою гриву». «Но как же так?» — растерянно сказал Шаста. «Если нельзя держаться ни за удила, ни за гриву, как же мне тогда усидеть?» «Держись руками за свои колени», — посоветовал конь. «Сожми коленями мои бока со всей силой, какая у тебя найдется, а сам сиди прямо, как палка. Кстати, что ты там делаешь со шпорами?» «Привязываю к пяткам, что еще с ними можно делать?» «Будет лучше, если ты их сразу снимешь и положишь в седельную сумку. Когда приедем в Ташбаан, продай их». «Готово?» «Ну, думаю, теперь тебе можно садиться на меня». «Ой, какой ты страшно высокий!» — сказал Шаста, когда к нему вернулось дыхание после первой неудачной попытки. «Не забывай, что я конь!» — услышал он в ответ. «Если бы кто-нибудь увидел, как ты на меня взбираешься, он бы в темноте решил, что я стог сена». «Ну, на этот раз было чуть получше. А теперь сядь прямо и не забывай о коленях. Святые небеса, не смешно ли? Конь, который вел конный полк в атаку и выигрывал гонки, заполучил себе в седло такой вот мешок с картошкой. Но как бы там ни было, нам пора уходить отсюда». И он тихонько не то заржал, не то хихикнул, и не совсем уж не ласково. Так началось их ночное путешествие. Сначала они предприняли массу предосторожностей, направились прямо на юг и прошли от избушки рыбака до небольшой речки, впадавшей в море. Там конь постарался оставить в прибрежной грязи несколько совершенно отчетливых отпечатков копыт, да так, чтобы всем было ясно – конь шел на юг. Затем беглецы прошли вброд через речку, но, дойдя до середины, повернули вверх по течению и так продвигались по реке, пока не поднялись на сотню ярдов выше того места, где был дом. После этого они присмотрели на берегу местечко, покрытое твердой галькой, там не могло остаться следов. И только тогда выбрались на берег. Потом, не убыстряя шага, конь с Шастой направился на север и так шел до тех пор, пока все, что составляло мир мальчика, дом, дерево, стойло ослика, не потонуло в серебристом мраке летней ночи. Они поднимались все выше и выше по склону и оказались на самой вершине гребня, того самого гребня, на котором заканчивался известный Шасте мир. Но сейчас Шаста не видел там ничего, кроме серого степного пространства, поросшего травой. Оно, казалось, было бесконечным, дикое, пустынное и привольное. «Слушай», — предложил конь, озирая степь, — «тебе не кажется, что это самое подходящее место для того, чтобы удариться в полный галоп?» «Ой, не надо, пожалуйста», — взмолился Шаста. «Потом как-нибудь, я не знаю, и простите меня, конь, я не знаю, как вас зовут». «Брихихини-брини-хухихах», — ответил конь. «Мне это ни за что не выговорить», — сказал Шаста. «Можно я просто буду звать тебя Бри?» «Ну, если это все, на что ты способен, зови. Что тут поделаешь?» — разрешил конь. «А как мне называть тебя?» «Меня зовут Шаста». «Хм», — фыркнул Бри. «Такое имя действительно сразу не выговоришь. Но вернемся к делу. О галопе. Да будет тебе известно, что он переносится намного легче, чем тряская рысца. Хотя бы потому, что ты не сможешь встать, а следовательно упасть. Сжимай коленями мои бока, гляди все время прямо между моими ушами и ни в коем случае не смотри на землю. Готов? Тогда Нарния и Север».